эфире Посиделкино. Здравствуйте, дети! Любите ли вы задачки и загадки на сообразительность? Вот, например, А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала, кто остался на трубе? Подумайте. Или такая, шли семь братьев, у каждого по одной сестре. Сколько всего сестер? Семь или одна? Я думаю, одна. Сообразительность часто нас выручает, поэтому все ценят это качество и стараются его развивать. Сегодня я расскажу вам азербайджанскую сказку, которая так и называется «Сообразительная Зарнияр». О ком я вам расскажу? О купце по имени Мамет. Жил он в городе Мисаре. Ездил по чужим странам и торговал разными товарами. Однажды задумал он отправиться в далекую страну, но купил множество всяких товаров, нанял слуг, распростился со своей семьей и тронулся с караваном в путь. Побывал он в одном месте, побывал в другом и заехал, наконец, в какой-то неведомый город. Здесь Мамет решил передохнуть после долгих странствий и остановился со своими слугами в караван-сарае, в заезжем дворе. Сидит Мамет, ест, пьет. Подошел к нему какой-то человек и говорит: «Эй, купец, видно, ты прибыл из дальних мест, если не знаешь здешних обычаев». «А какие же здешние обычаи?» — спрашивает Мамет. «А вот какие. Всякий, прибывший в этот город купец, должен отнести шаху достойный подарок. За это шах приглашает купца вечером к себе в гости и играет с ним в нарды-шашки». «Что делать купцу? Хочешь, не хочешь, надо идти». Выбрал он из своих товаров самые драгоценные ткани, разложил их на золотом подносе и отправился к шаху. Принял шах дары и стал расспрашивать купца, из какого он города родом, какие товары продает, где побывал. Рассказал ему Мамет обо всем. Шах выслушал и говорит: «Приходи ко мне вечером, поиграем в нарды». Вечером пришел Мамет к шаху. Смотрит, шах его дожидается, а перед ним нарды стоят. «Эй, купец, — говорит шах, — слушай мои условия. Есть у меня ученая кошка. С вечера до утра она может держать на своем хвосте 7 светильников. Если моя кошка продержит их, пока мы не кончим игру, все твое богатство, все твои товары будут моими, а самого тебя я прикажу связать и бросить в темницу. Если кошка сойдет с места, вся моя казна перейдет к тебе. А со мной делай, что знаешь и что хочешь». Что тут делать купцу? Бежать нельзя, спорить невозможно. Пришлось ему принять условия шаха. Сидит он, ругает себя, что заехал в этот город. «Недолго здесь и совсем пропасть», — думает. А шах стал звать свою ученую кошку. Пришла кошка, закрутила свой хвост и уселась перед шахом. «Несите светильники», — приказал шах. По его приказу слуги принесли 7 светильников и поставили кошке на хвост. Взял шах нарды, начал игру. Купец передвигает кости, сам все на кошку поглядывает. А кошка словно окаменела, сидит, не двинется, не пошелохнется. Так день прошел, и ночь прошла, и еще 2 дня и 2 ночи. Играет Мамет с шахом нарды, а кошка сидит, как сидела. Не выдержал, наконец, Мамет и говорит: «Не в силах я больше играть. Признаю себя побежденным». Чеху только этого и надо. Кликнул он своих слуг и приказывает им: все товары этого купца и все его золото несите ко мне. А ему самому свяжите руки покрепче и бросьте в темницу. Слуги схватили Мамеда и сделали все, что шах им приказал. Сидит Мамед в темнице, клянет себя, что не проехал мимо этого города, ругает про себя и шаха, и его ученую кошку. Теперь мы оставим Мамеда и расскажем о его жене Зарнияр. Сидит она дома, ждет мужа, а его все нет и нет. Уж не беда ли с ним случилось, думает. Долго она так жила в тревоге. Наконец прибежал к ней слуга Мамеда, весь оборванный, грязный, и говорит: «Эй, хозяйка, захватил какой-то шах нашего хозяина, и все его товары, и все его золото. Один я убежал, еле спасся. Что теперь делать будем?» Расспросила Зарнияр слугу, что и как было. После этого приказала она наловить множество мышей и наполнить ими большой сундук. Затем взяла она с собой много серебра и золота, переоделась в мужское платье, подобрала волосы под папаху и отправилась выручать мужа. Ехала она со своим караваном, нигде не останавливалась и не задерживалась, и, наконец, прибыла в тот город, где томился в темнице ее муж. Одним своим слугам она приказала дожидаться в караван-сарае, а другим велела сопровождать ее к шаху. Взяла она большой золотой чеканный поднос, разложила на нем драгоценные подарки и отправилась во дворец. А слуги ее несли за ней сундук с мышами. Когда подошли они ко дворцу, Зарнияр сказала слугам: «В то время, как я буду играть с шахом в нарды, вы по одной выпускаете мышей через дверь в комнату». Остались слуги с сундуком у двери, а Зарнияр пошла к шаху. Вошла она и говорит: «Да вечно живет правитель вселенной. Вот я, по обычаю вашей страны, принес тебе драгоценный подарок». Шах принял Зарнияр с большим почетом, угостил лучшими яствами и пригласил сыграть с ним нарды. «Какие будут твои условия, властитель вселенной?» — спрашивает Зарнияр. Шах говорит: «Будем играть до тех пор, пока не сдвинется с места моя ученая кошка». «А если твоя ученая кошка сдвинется?» — спрашивает Зарнияр. «Тогда я себя признаю побежденным. Что хочешь, то со мной и делай». «Хорошо», — говорит Зарнияр, — «пусть будет по-твоему». Кликнул шах свою ученую кошку. Пришла кошка, уселась важно на ковре перед шахом. Тут вошли слуги, внесли 7 светильников и поставили ей на хвост. Стал шах играть Зарнияр в нарды. Играет, а сам посмеивается и ждет, когда этот молодой купец себя побежденным признает. В это время слуги Зарнияра открыли сундук и выпустили в комнату мышонка. Увидела кошка-мышонка, загорелись у нее глаза. Хотела было она тронуться с места, да шах так грозно взглянул на нее, что кошка мигом успокоилась и словно застыла. Немного спустя слуги Зарнияр впустили в комнату еще несколько мышей. Стали мыши бегать по комнате, стали прыгать возле стен. Тут уж ученая кошка не в силах была больше терпеть. Мяукнула она, вскочила, уронила все 7 светильников и давай гоняться за мышами. Сколько шахни кричал на свою ученую кошку, она и слушать его не хочет. Тут Зарнияр кликнула своих слуг. Вбежали они в комнату, связали Шаха крепко-накрепко и давай стегать ремнями. До тех пор стегали, пока он пощады не запросил. «Всех своих пленников выпущу!» — кричит. «И все, что у них отнял, отдам им, только меня пощадите!» Слуги Зарнияр бьют Шаха. Шах во весь голос кричит. «Все люди это слышат, а на помощь к нему никто не идет!» Всем давно уж надоело терпеть его жестокость да жадность. Приказала Зарнияр вывести из темницы своего мужа и всех других, кто там был, а Шаха в темницу бросить. После того вернулись они в свой город Мисар и стали там жить, есть и пить. И вы все ешьте, пейте и живите. С неба упало 3 яблока. Одно мне, другое тому, кто сказку рассказывал, третье тому, кто сказку слушал. Есть такая восточная поговорка. Чем умный человек отличается от мудрого? Умный из любого положения найдет выход, а мудрый в него просто не попадет. А еще есть русская пословица: как веревочка, не вейся, а конец будет. До свидания, до новых сказок. Слушайте «Посиделкино».